Патриция Вентворт. «В тихом омуте». Глава первая. Обычно мисс Силвер вскрывала письма за столом во время завтрака. Эта привычка появилась у нее еще в юности и сохранилась на протяжении всей жизни. Просьба личного или профессионального свойства, поступившая по телефону или почте, по степени важности занимала первое место в ее жизни по сравнению с чтением газет, из которых ее наметанный глаз выхватывал один-два сюжета, всегда притягивающих взоры и потрясающих устоявшуюся жизнь простых обывателей. Мисс Силвер очень живо интересовалась и политиками, особенно занимавшими высокие посты, и такими касающимися ее непосредственно делами, как убийства, свадьбы и разводы. Она разложила письма на столе и начала их сортировать в зависимости от важности и степени интереса. Вот это вот, например, пришло от ее племянницы Этель, которая вышла замуж за менеджера, работавшего в банке. Мисс Силвер сразу же вскрыла конверт. Роджер, самый младший сыновей Этель, был болен, когда та посылала предпоследнее письмо. А в этом она уже утверждала, что здоровье его пошло на поправку, и он даже снова стал ходить в школу. Дальше Этель рассказывала последние семейные новости. «Ты, наверное, будешь рада узнать, что Дороти родила близнецов, мальчика и девочку. Это очаровательные малыши. Она и Джим ужасно ими восхищаются и гордятся. Кроме того, после того, как у них так долго не было детей, более 10 лет, а они мечтали о девочке и мальчике, они получили сразу обоих. Лично я считаю, что они теперь могут успокоиться». Джим приходился братом Этель и племянником мисс Силвер. Он был в высшей степени интересной личностью. Мисс Силвер всегда дарила детям его и Дороти вязаные вещи, изготовленные исключительно своими руками. Теперь ей надо было задуматься о том, что потребуется уже два подарка, да и дальше вещи для малышей придется вязать в двух экземплярах. Мисс Силвер с удовольствием вспомнила, что она уже купила моток голубой пряжи, из которой можно связать два крошечных пальтишка. Прочитав письмо, мисс Силвер раскрыла послание другой своей племяннице, Глэдис, которая, помимо всего прочего, приглашала свою дорогую тетушку погостить. Ведь ей Глэдис так одиноко. Хотя у мисс Силвер было доброе сердце, она не была настолько расположена к Глэдис, чтобы пожалеть ее. Та вышла замуж исключительно по собственной воле. Ее муж был достойным человеком, хотя, впрочем, и несколько скучноватым. Он был таким и тогда, когда она решила выйти за него. Его нельзя было назвать богатым, однако Глэдис, которая решила таким образом избавиться от бытовых и других проблем, в качестве дополнения получила и некоторые обязанности – мыть, убирать, готовить. Сказать честно, все это она делала очень неохотно и неаккуратно. И мисс Силвер испытывала искреннюю жалость к Эндрю Робинсону. Кинув взгляд на помятое и с виду неряшливое письмо, мисс Силвер поняла, что именно его она и ожидала. Она пока отложила его в сторону. На следующем конверте была приклеена лэдбургская марка. Мисс Силвер очень хорошо знала Лэдшир, у нее там было много друзей. Однако этот крупный почерк был ей незнаком. Да и бумагу, очень тонкую и явно дорогую, многие просто не могли себе позволить. Она развернула двойной листочек и прочла. Миссис Смит уверяет в своей высочайшей признательности и надеется на то, что мисс Силвер сможет принять ее во вторник между 10 и 12 часами дня. Миссис Смит прибудет в Лондон и позвонит из отеля, чтобы подтвердить встречу и назначить более точное время. Мисс Силвер с большим интересом осмотрела бумагу. С нижнего края была оторвана полоска в несколько дюймов. Очевидно, там был адрес. Пишущий явно очень спешил. Кроме того, были заметны два пятна. Поэтому мисс Силвер решила, что было бы интересно встретиться с миссис Смит и узнать, чего та хочет. Еще не закончив завтрака, мисс Силвер прочитала очень разные письма. Сначала от Этель, очень теплое дружеское письмо, затем от Глэдис. Это послание отличалось от остальных, присланных ею только просьбой о деньгах. «Эндрю буквально держит меня на коротком поводке. И если я потрачу хотя бы пенни из тех денег, что он выдает на хозяйство, он ужасно разозлится. Мне кажется, он не думает о том, что мне нужно как-то одеваться. И каждый раз считает мне мораль, когда выясняется, что мне нужно что-то еще, кроме того, что уже есть. Поэтому, если это возможно, дорогая моя тетушка, ну и так далее. Мисс Силвер собрала все письма и газеты и перешла в гостиную. Ей тяжело было подниматься, но она делала это ежедневно и без единой жалобы. Даже наоборот, с благодарностью провидению, который предоставил ей относительно удобные условия проживания. В течение 20 лет своей жизни мисс Силвер работала гувернанткой. Однако практически ничего не смогла отложить, ибо жалование было до смешного мизерным. Неожиданно перед ней распахнулись ворота в другую жизнь. Вооруженная строгими моральными принципами, стремлением добиваться справедливости и способностью читать в человеческих сердцах, как в открытой книге, она вскоре приобрела славу известного частного детектива. Ее знали и в знаменитом Скотланд-Ярде. Шеф детективного отдела инспектор Лэм глубоко уважал ее. Несмотря на то, что старая дама иногда вмешивалась, как он считал, не свое дело. Но их долгой и искренней дружбе это не мешало. Инспектор Фрэнк Эбботт иногда непочтительно объявлял, что его уважаемый руководитель подозревает в мисс Силвер способности, которые удивительно смахивают на колдовские. Мисс Силвер положила газеты на верхнюю полку книжного шкафа, опустила письма племянницы в ящик письменного стола и спрятала записку от миссис Смит, завернув ее в промокательную бумагу. Комната, в которой находилась мисс Силвер, была довольно уютной. С точки зрения современного дизайна, в ней имелось слишком много картин, чересчур много мебели и невероятно много фотографий. А фотографии – это своего рода эталон моды последних 20 лет, которые окантованы изящными филигранными рамками из серебра, и они являлись в сущности своего рода доказательствами удачных случаев из практики мисс Силвер. Работая над сложнейшими делами, она спасла многих людей и вернула им доброе имя, счастье, а иногда и жизнь. Теперь эти люди улыбались ей с фотографий, стоящих на верхней полке книжного шкафа, а также повсюду, куда только можно было их поставить. Кроме того, встречалось очень много изображений детей, для которых мисс Силвер вязала носочки, пальтишки, варежки. Лучик солнца, проскользнувший между голубыми занавесками и попавший на край ковра, подчеркнул, насколько гармонично были подобраны цвета в этой комнате. Как только мисс Силвер поправила кресло и села, раздался телефонный звонок. Подняв трубку, она услышала глубокий низкий голос, который спросил. «Это Montague Mansions 15?» «Да», — ответила мисс Силвер. Это был, вне всякого сомнения, женский голос. Хотя он мог принадлежать и мужчине. Голос спросил снова. «Это мисс Мод Силвер?» «Да, говорите». Голос нерешительно уточнил. «Вы, наверное, уже получили мое письмо. Я просила вас о встрече. Это миссис Смит». «Да, я его уже прочла». «И когда я смогу вас увидеть?» «Сейчас я, во всяком случае, свободна. Тогда я приду. Думаю, что буду у вас примерно через 20 минут. До свидания». Раздались короткие гудки. Мисс Силвер повесила трубку, взяла ручку и начала писать короткое, но очень серьезное письмо Глэдис. Она успела ответить и на письмо Этель, пункт за пунктом, когда раздался звонок в дверь. Через минуту ее горничная Эмма Мидоуз открыла дверь и представила гостю. «Миссис Смит».